Глава 5. Лили разбудили солнечные лучи, нещадно светившие в глаза. Надев домашний свитер, она спустилась на первый этаж и поставила на плиту турку с кофе. Завтрак готовить не стала, не было аппетита. Все ее мысли занимала Селеста. Ей хотелось поскорее отправиться к Мэгги, подруге жертвы. Лили потянулась к мобильному и увидела сообщение от Картера. «Сладких снов, Лили». Вчера она так быстро уснула, что не успела проверить телефон. Улыбнувшись, она бросила мобильный в сумку, переоделась в кожаные брюки, серый свитер и дубленку. Ни одной зацепки. Ни одной чертовой зацепки. Это сводило Лили с ума, хоть она и пыталась убедить себя в том, что расследование началось лишь 24 часа назад. В Додже было холодно, как в морозильной камере. Пришлось завести двигатель и ждать на улице. Мэдоу Лейн понемногу просыпалась. Соседи суетились, хлопали дверцами автомобилей, торопили детей. Где-то в конце улицы гудела воздуходувка. Кто-то с самого утра пытался избавиться от опавших листьев. Выкурив сигарету, Лили забралась в слегка прогретый салон, коснулась ледяного руля и выехала из гаража. Зимой она обязательно включит здесь отопление, чтобы не мучиться по утрам с машиной. К дому Кларков Лили прибыла через час, вдосталь настоявшись в пробках. Дверь открыл мистер Кларк. «Детектив Мёрфи, есть новости». Казалось, всего за одну ночь он превратился в 90-летнего старика с темными мешками под глазами. «Доброе утро, мистер Кларк. Не подскажете, в каком из домов живет Мэгги?» «О!» — мистер Кларк словно очнулся ото сна. «Конечно, Мэгги, она вчера заходила». «Спенсер, кто там?» — послышался голос миссис Кларк. «Дафни, отдыхай, это утренняя почта!» — крикнул мистер Кларк, а затем прошептал Лили. «Простите, она... Боюсь, ей слишком плохо». «Конечно, так какой дом?» «Вот этот, кирпичный». Он махнул рукой в сторону дома напротив. Мэгги с Селестой часто общались из окон своих спален. У обеих комнаты на втором этаже... Лили пришлось несколько раз нажать на звонок, чтобы тот сработал. Через минуту дверь открыла милая темноволосая девушка с карими глазами и чуть вздернутым носом. На ней была белая рубашка и черный строгий сарафан. А еще всего один ботинок. Видимо, она куда-то собиралась. «Мэгги?» «А... да, добрый день». «Детектив Мёрфи. Есть минутка?» Мэгги сглотнула, сняла ботинок и жестом пригласила Лили войти. Интерьер дома Мэгги, в отличие от жилища Кларков, был стильный и современный, с претензией на роскошь. Лилиан отметила дорогую мебель в скандинавском стиле, выполненную в единой цветовой гамме, тогда как у соседей все было пестрым и безвкусным. Мэгги предложила ей пройти на кухню, налила чай и поставила на стол вазу с печеньем. «Спасибо, я не голодна». Вежливо отказалась Лили. «Мэгги, думаю, вы понимаете, зачем я здесь, поэтому без предисловий. Вы были близкой подругой Селесты?» Мэгги сжалась, теребя подол сарафана. «Мы были как сестры. Я переехала сюда с родителями в возрасте 5 лет, тогда мы и познакомились. Селеста довольно замкнутая, поэтому мы долго притирались друг к другу. Ходили в одну школу, посещали литературный кружок. Селеста обожала книги и искусство. Могла вытащить меня в другой город ради художественной выставки. У меня более аналитический склад ума, поэтому мы поступили на разные факультеты в Юго-Восточный университет. Стали реже видеться. К тому же она устроилась на подработку. Хотела накопить денег, чтобы переехать в Новый Орлеан. Там много представителей современного искусства. Лилиан прекрасно понимала мечты Селесты. Она сама окончила художественную школу, обожала рисовать. И рисовала бы, если бы жизнь круто не переменила ее планы. И все же за последний год она несколько раз бралась за кисть. Когда Лили поделилась с Картером своей страстью к живописи, он настоял на том, чтобы посмотреть ее работы. Заметив восхищение в его глазах, она не смогла скрыть улыбку и вдохновилась на новую картину, которую так и не закончила. «Когда вы виделись в последний раз?» «Ух, Мэгги обхватила ладонями кружку, над которой поднимался пар. «Если не ошибаюсь, на прошлой неделе, в пятницу, вместе ехали из университета». «О чем вы говорили?» «Она была расстроена, зла, может, у нее что-то случилось». «Мы обсуждали учебу, а еще пытались договориться о встрече. Как раз сегодня». Мэгги смахнула слезу. «Она была счастлива, но...» Мэгги замялась, словно думая, стоит ли делиться своими предположениями. «Мэгги, любая деталь важна. Вы заметили что-то необычное в ее поведении?» «Она вела себя как-то скрытно. Но не в плохом смысле. Была довольной и взволнованной. Я еще пошутила, не влюбилась ли она». «У нее был парень?» «Нет», — быстро ответила Мэгги. «За Селестой парни ходили толпой. Всю жизнь я даже завидовала ей в младших классах. Но она всегда говорила, что ей плевать на выскочек и задир, на всех популярных парней, которые за ней увивались». Мэгги усмехнулась. «Помню, как я злилась. Она отшивала парней, о которых мечтала вся школа. Селесте нравились, как бы точнее сказать, тайны, загадки. Ее первой любовью был тихий, никому неизвестный парень. Мы с ней очень редко говорили об отношениях. Она вообще была не из болтливых, но умела слушать. По крайней мере, делать вид, что ей интересно». «А у вас есть парень?» «Да, Сэм. Мы вместе с первого курса». «Он общался с Селестой?» Мэгги нахмурилась. «Нет, что вы. То есть без меня не общался. Мы встречались все вместе». «Значит, вы думаете, у Селесты мог быть тайный поклонник?» «О, нет, поклонники у нее были всегда. Я думаю, она влюбилась. Или скрывала что-то другое. Как-то раз она уже вела себя подобным образом, а потом мы с мистером и миссис Кларк узнали, что она на целый месяц сбежала в Хьюстон, чтобы посещать мастер-классы по рисованию маслом портретов и натюрмортов. Она жила своими мечтами и не всегда думала о близких». «А Лесли, сменщики, она что-нибудь говорила?» «Только то, что ее ужасно бесила вонь в каморке после смен Лесли». «Извините», — хмыкнула Мэгги. «Селеста ни на что не жаловалась, ничего не боялась». «Нет, нет, она вообще ничего не боялась, у нее даже фобии не было. Она всегда подшучивала над моей боязнью пауков. Но потом стала моей защитницей. Стряхивала их с меня прежде, чем я могла их увидеть». Мэгги грустно улыбнулась. «Мэгги, скажите, с кем еще могла близко общаться Селеста?» «Разве что с кем-то из художественной школы». «Да, наверняка». «А что за школа?» «Дневники Пикассо». Лилиан оторопела. Она сама окончила эту школу. Правда, с тех пор минуло почти 10 лет. «А что насчет одногруппников?» «Паула и Чет Джонсоны. Брат с сестрой. Но не могу сказать, что они были друзьями. Скорее, приятелями. Я же говорю, Селеста мысленно уже жила в Новом Орлеане и писала картины. В последнее время, признаться, даже отдалилась от меня. Словно прощалась заранее». «Но, возможно, была заинтересована в мужчинах», — подумала Лилиан. «Вы не знаете, почему Селеста соврала родителям, что работает в ночную смену?» Глаза Мэгги округлились. «Соврала? Даже не знаю. Родители, конечно, старались контролировать ее, хоть ей уже и было 22, но, как я уже сказала, возможно, у нее была встреча или...» Мэгги пожала плечами. Родители не одобряли ее мечты, поэтому она перестала делиться с ними своими планами. Возможно, это как-то связано. «Ладно, Мэгги, большое спасибо. Возможно, я еще к вам заеду». «До свидания. Надеюсь...» «Скажите, а Селеста сильно мучилась?» Мэгги роняла тихие слезы. Лилиан ненавидела этот вопрос. «Она умерла быстро», — соврала Лили и поспешила покинуть дом.